Туви Янсен, «Шляпа волшебника», глава 5, часть 1. Был конец июля. В Мумидоле стояла страшная жара. Даже мухи и тени находили силы жужжать. Изнемогали запыленные деревья, обмелела речка. Она теперь еле струилась узеньким серым ручейком по жаждущим лугам, и из ее воды уже не получалось вкусного фруктового сока в шляпе волшебника, которая была помилована и стояла под зеркалом на комоде. День за днем солнце поливало зноем долину. Вся ползучая мелюзга попряталась в свои прохладные подземные норы. Птицы смолкли. Друзья Мумитролля стали раздражительными, не находили себе места и ссорились между собой. «Мама», — сказал Мумитролль, — «придумай для нас что-нибудь. А то мы только ссоримся, да изнываем от жары». «Да, мое золотко», — отвечала Муми-мама, — «я это уже заметила. Я и сама рада немного отдохнуть от вас. Не пожить ли вам несколько деньков в гроте? Там прохладно, вы сможете целый день не вылезать из моря и ничего не делать». «И ночевать тоже в гроте?» — восхищенно спросил Муми-тролль. «Ну, конечно. И не показывайтесь мне на глаза, пока опять не станете милыми и хорошими». Было страшно интересно по-настоящему устроиться в гроте. Посреди песчаного пола поставили керосиновую лампу. Каждый выкопал себе ямку по форме своего тела, чтобы уютнее было спать. Провизию – пудинг с изюмом, тыквенное пюре, бананы, красные и белые мятные лепешки – кукурузные початки и оладьи разделили на 6 равных кучек. Под вечер потянул ветерок с побережья. Закат был красный, солнце заливало грот теплым светом. Снус-мумрик играл сумеречные песни, Фрекин-снорк лежала, склонив кудрявую голову на колени Мумитролля. Пудинг с изюмом настроил всех на благодушный лад. Но над морем сгущались сумерки, и всем было как-то жутковато. «А ведь это я нашел грот», — сказал Сниф, и никому неохота было возражать, что все слышали это 1000 раз. «Хотите, я расскажу вам страшную историю?» — спросил Снус-мумрик, зажигая лампу. «А насколько страшную?» — спросил Хемуль. «Примерно отсюда до входа, а то и чуть подальше», — ответил Снус-мумрик. «Если только это что-нибудь тебе говорит». «Ровно ничего», — сказал Хемуль. «Давай рассказывай, я скажу, когда мне станет страшно». «Ладно», — сказал Снус-мумрик. «Это правдивая история. Я слышал ее от черного дрозда». «Ну, значит так. На краю света стоит высокая-превысокая гора. Поглядишь, так дух захватывает. Черная, как сажа, и гладкая, как шелк. Ее склоны отвесно падают в бездну, а вокруг вершины парят облака. А на самом верху стоит дом волшебника. Выглядит он вот так». Снус-мумрик начертил на песке дом. «Без окон?» – полюбопытствовал Сниф. «Без окон и без дверей, потому что волшебник всегда возвращается домой по воздуху на черной пантере. Он выходит только по ночам, разъезжает по свету и собирает в свой плащ рубины». «Да что ты!» — воскликнул Сниф, сделав большие глаза. «Рубины! Как же он их находит?» «Волшебник может обернуться кем угодно, может забраться под землю и даже спуститься к сокровищам на дне морском». «На что ему столько драгоценных камней?» — с завистью спросил Сниф. «Да ни на что, просто собирает, да и только. Совсем как Хемуль собирает растения». «Ты что-то сказал?» — встрепенулся Хемуль, задремавший в своей песчаной ямке. «Я сказал, что дом волшебника полон рубинов. Они грудами навалены на полу, они вделаны в стены и горят, как глаза зверей. Дом без крыши, и проплывающие над ним облака отсвечивают красным от их блеска. Глаза волшебника тоже красные и светятся в темноте». «Я уже готов испугаться», — сказал Хемуль. «Сделай милость, рассказывай потихонечку». «Ну и счастливый же он, наверное, этот волшебник», — вздохнул Сниф. «Вовсе нет», — отвечал Снус-Мумрик. «Он будет счастливым, только когда найдет короля рубинов. Это очень большой рубин, не меньше головы его черной пантеры. А посмотришь на него, так кажется, будто в нем переливается жидкий огонь. Волшебник искал его на всех планетах, добрался даже до Нептуна, но до сих пор не нашел. Сейчас он отправился на Луну, ищет рубин в лунных кратерах, впрочем, без особой надежды на успех. В глубине души волшебник уверен, что рубин находится на Солнце, но попасть туда он не может. Он уже делал несколько попыток, но там слишком горячо». «Неужели все это правда?» – недоверчиво спросил Снорк. «Хотите – верьте, хотите – нет», – безразлично сказал Снус-Мумрик и продолжал. «Только знаете, что сказал мне Дрозд? Он сказал, что у волшебника есть черный цилиндр, и он потерял его несколько месяцев назад, когда отправился на Луну». «Не может быть!» – вырвалось у мумитроля. «Так значит, это он и есть!» – воскликнула Фрекин Снорк. «Факт!» – сказал Снорк. «Что случилось?» – спросил Хему. «Вы о чем?» «О шляпе, о чем же еще?» – ответил Сниф. «О черном цилиндре, который я нашел этой весной. О волшебной шляпе!» Снус-Мумрик многозначительно кивнул. «Ну а вдруг волшебник вернется за шляпой?» — тревожно спросила Фрекин Снорк. «Я бы ни за что не осмелилась взглянуть в его красные глаза». «Надо посоветоваться с мамой», — сказал Мумитроль. «До Луны далеко?» «Изрядно», — отвечал Снус-Мумрик. «К тому же волшебнику потребуется время, чтобы обшарить все кратеры». Наступило гнетущее молчание. Каждый думал о черной шляпе, стоявшей дома на комоде под зеркалом. «Сделайте свет поярче!» – попросил Сниф. «Вы ничего не слышите?» – сказал Хемур. «Прислушайтесь! Там, снаружи!» Все устремили взгляды на вход и прислушались. Из ночной тишины доносились какие-то тихие-тихие звуки. «Уж не пантера ли крадется к ним?» «Это дождь», — сказал Мумитроль. «Идет дождь. Теперь в самый раз немножко поспать». Все разошлись по своим ямкам и закутались в одеяло. Мумитроль погасил лампу и под легкий шорох дождя погрузился в сон. Хемуль проснулся от того, что его спальное место залило водой. Снаружи шелестел теплый летний дождь, вода ручейками и водопадами сбегала по стенам грота и как нарочно устремлялась в его ямку. «Эх, страсти напасти!» – пробормотал Хемуль, отжал платье и вышел посмотреть погоду. Повсюду было одно и то же – серо, сыро и неприютно. Хемуль спросил себя, не охота ли ему искупаться, и рассудил, что неохота. «Но никакого порядка на свете!» – недовольно подумал он. «Вчера жарище, сегодня мокротище. Пойду-ка завалюсь снова спать». Ямка Снорка показалась ему по суше остальных. «А ну, подвинься», — сказал Хему. «Мою постель залило водой». «Тем хуже для тебя», — сказал Снорк и повернулся на другой бок. «Вот я и хочу устроиться вместе с тобой», — заявил Хему. «Не будь свиньей». Но Снорк лишь пробормотал что-то невнятное и не шелохнулся. А Хемуль, преисполнясь жажды мщения, взял и прорыл канал от своей ямки к Снорку. «Это, Хемуль, знаешь что?» — сказал Снорк, вскакивая в намокшем одеяле. «Вот уж не думал, что ты гораст на такие фигли-мигли!» «Это было наитие!» — радостно сообщил Хемуль. «Ну, что мы теперь будем делать?» Снорк высунул нос из грота и взглянул на небо, на море. Затем уверенно сказал: «Ловить рыбу! Буди всех, а я пойду подготовлю лодку». Снорк спустился на мокрый песок, вышел на мостки, сооруженные муми-папой, и постоял с минуту, выставив нос в сторону моря. был полный штиль. Лишь дождь накрапывал тихо, и каждая капля оставляла кружочек на мерцающей глади воды. Снорк кивнул каким-то своим мыслям и вытащил из-под навеса ящик с самым большим переметом. Потом достал из-под мостков рыбный садок и принялся наживлять крючки, напевая про себя охотничью песню Снус-Мумрика. Когда все вышли из грота, перемет был уже налажен. «А, вот и вы, наконец!» — сказал Снорк. «Снимай мачту, Хемули, вставляй уключины». «А мы непременно должны ловить рыбу?» — спросила Фрекин Снорк. «Ведь когда ловишь рыбу, ничего не происходит. И потом, мне так жалко этих маленьких щучек». «Ничего, сегодня произойдет», — сказал Снорк. «Садись на нос, там ты меньше будешь мешать». «Дайте я помогу!» — завопил Сниф и, уцепившись за ящик с переметом, вскочил на борт. Лодка накренилась, ящик с переметом перевернулся, а половина его содержимого запуталась в уключенных и якорных лапах. «Очень хорошо», — сказал Снорк. «Замечательно! Опытность морского волка, полный порядок на борту и все такое прочее. А прежде всего уважение к труду других. Ха!» «Как, ты его не проверешь?» — удивился Схемуль. «Еще чего!» — мрачно усмехнулся Снорк. «Где это видано, чтобы слово капитана что-нибудь значило на корабле?» «Нигде! Валите ящик в море как есть, а вось что-нибудь да зацепится». С этими словами Снорк залез под кормовое сиденье и с головой укрылся брезентом. «Это надо же!» — сказал Мумитроль. «Садись на весла, Мумрик, а мы будем расхлебывать эту кашу. Сниф, ты осел!» «Так точно!» — с признательностью отвечал Сниф. «С какого конца начинать?» «С середины», — сказал Мумитроль. «Только смотри, не припутай свой хвост». Снус-Мумрик стал медленно выгребать в море. А тем временем Муми-мама ходила по дому ужасно довольная. Дождь мягко шелестел над садом. Кругом царили мир, тишина и порядок. «Теперь все пойдет в рост», — говорила сама себе Муми-мама. «Ах, как хорошо, что я спровадила их в грот». «Не мешало бы прибраться в комнате», — подумала она и начала сгребать в кучу чулки, апельсиновые корки, какие-то диковинные камни, куски от коры. Туда же попала газонокосилка и много чего другого. В радиоприемнике она нашла несколько губоцветных, которых Хемуль забыл положить под пресс. Муми-мама машинально смотала их в клубок, радостно прислушиваясь к мягкому шелесту дождя. «Теперь все пойдет в рост», — повторила она и выронила из лап клубок. Он упал прямо в шляпу волшебника, но Муми-мама этого не заметила и пошла спать в свою комнату, потому что больше всего на свете она любила спать, когда дождь барабанит по крыше.